Тетрадь пятая. «Я не считаю себя очень уж мудрым», — сказал король Мур с деликатной улыбкой. «Но порой под мою золотую корону забредают ценные мысли. Страна Мурлындия с севера омывается морем, а со всех других сторон окопана канавой». «Какая же это мысль?» — удивилась королева. «Это только информация», — согласился король. «А мысль вот какая. Давайте объедем Мурлындию вдоль по канаве». «Здорово придумано», — сказали мы втроем. «Очень ценная мысль», — похвалила королева. «Только надо взять с собой достаточно еды». «Это уже твоя забота, ваше величество», — сказал король Мур. Организационные мелочи его не интересовали. Через полчаса мы попрощались с Кирюхой и расселись по коням. У меня и у Петьки висели за плечами мешки с едой. Мур вместо короны прикрылся черным беретом с разноцветным лохматым пером. Королеву Дылду Литка подстригла и соорудила ей лохматистую прическу. Дылда каждую минуту доставала из кармана зеркальце и гляделась. «Правду говорят, с кем поведешься, от того и наберешься». Часа полтора мы ехали лесом, а потом оказались на берегу моря. Оно было совсем как наше. Такие же аккуратные волны, такая же прозрачная даль, такой же песчаный пляж, где ноги лошадей утопали по самые бабки. Поглядев на море, я впервые за время жительства в Мурлындии заскучала о своем поселке, о домике и саде, и о бабушке, которая требовала, чтобы я каждое утро приносил нашим кроликам мешок травы. Мне приходилось идти рвать траву, потому что больше некому. А кролики при нашем пенсионном существовании были большим подспорьем. Кормить зверюшек мне нравилось. Они издалека слышали мои шаги и всем выводком повисали на сетке крольчатника. Они лезли друг на друга и вращали красными глазами. Потом усаживались вокруг травы и быстро-быстро ели. Куча быстро таяла. Когда зверю очень нравилась травинка во рту соседа, он принимался жевать ее с другого конца. Сколько бы я ни приносил травы, им все было мало, зато и вырастали они быстро, как редиска. А потом мы их ели. И это были грустные для меня дни. За каждую шкурку бабушке давали на заготовительном пункте 3 рубля. Жаль, что в нашем поселке нет волшебной пещеры. Широкая канава начиналась у моря и скрывалась в лесу. Король Мур медленно подъехал к канаве, остановил лошадь и обернулся. «Край страны Мурлындии», — сказал он печальным голосом. «А почему нет пограничного столба?» — спросил Петька. Король печально махнул рукой и сказал: «Никому неохота ставить». «Я предложил. Давайте выложим камешками на песке слово «Мурлындия». Вот и будет указание, что здесь начинается страна мудрецов». «Нет-нет, любезный», — возразил король, — «никаких надписей. Когда моего папу задрал в лесу медведь, и бедный папа умирал, обливаясь слезами и кровью, он сказал мне такие слова: «Милый сын, если ты хочешь жить в свое удовольствие, а тебе придется жить именно так, ибо способности к чему-либо другому ты не имеешь, сопротивляйся всякой грамоте, истребляй каждую написанную букву. Помни, что все королевские неприятности происходят от грамотных жителей. Будь здоров, сын». С этими словами мой бедный папа скончался. Я буду хранить его завет до конца дней. Поехали дальше. Мы стукнули лошадей пятками по бокам и углубились в лес. В стоячей воде канавы росли белые водяные лилии. Из берега в воду при нашем приближении ласточкой ныряли лягушки. Солнце уже перевалило за полдень, когда добрались до того места, где через канаву переброшена черная кривая доска. «Вот здесь мы перебрались в Мурлындию», — закричал Петька. «А мне опять вспомнился наш поселок. И тот день во всех подробностях, даже хромая собака, которую я угостил мясом. Вдруг мы услыхали разудалую песню. «Беззаботно я живу, вставши с позаранку, я в дремучей чаще рву бледную поганку». Птичка весело поет, щелкает и свищет. Добрый доктор мне дает и штаны, и пищу. С треском проломившись сквозь кусты, на поляну вышел Митька Папуас. На плече он нес мешок с поганками. «Здорово, путешественники!» — рявкнул, увидев нас Митька. «Это ты сочинил такую красивую песню?» — спросила Лидка. Митька опустил ресницы, вздохнул и сказал: «Я сочинять не умею. Это мне один мой знакомый сочинил. А петь я умею, вот и пою. Между прочим, я ежика поймал по имени Ежуня». Митька размотал мешок, вытащил оттуда ежа и протянул королю Муру. Королевская лошадь скосила глаз на колючего зверя, заржала и отскочила в сторону. Бедное его величество полетело из седла вниз беретом. Раздался сердитый крик: «Чтоб тебя, осла коронованного!» И еще какие-то слова, которых мы не разобрали. С земли король поднялся не один. Рядом встал, морщась и потирая плечо, незнакомый житель, причесанный в целой рубашке. Мы раскрыли рты от удивления. Первым опомнился король Мур. «Кто ты таков?» — строго спросил он у незнакомого жителя. «Я всех в Мурлындии знаю, а тебя первый раз вижу». «Ни разу бы не увидели, ваше величество, если б не этот клопоморщик со своим дикобразом, желаю счастливого пути». И незнакомый житель исчез в кустах. Король спросил у Митьки: «Скажи, любезный, ты когда-нибудь встречал этого жителя?» «Никогда», — ответил Митька. «Он, наверное, такой глупый, что стыдится на глаза показываться. Ежика дикобразом назвал». «А тебя клопоморщиком», — напомнил невоспитанный Петька. «Тоже глупо», — сказал Митька. «В общем, я его не знаю и ничуть об этом не жалею». Он замотал ежика обратно в мешок и зашагал по тропинке, напевая свою веселую песню. «Не горюй и не тоскуй, жить старайся просто. Ты, кукушка, ну кукуй, лет мне этак доста. Проживу их без труда, как букашка в травке. Но кукуешь мне тогда 20 лет добавки». Мы слышали его удаляющийся голос, и ехать дальше как-то расхотелось. Чувствовалась усталость и болело то, чему полагается болеть после продолжительной езды на лошади. Решили сделать привал. Мы с Петькой запалили костер. Король Мур прибрал лошадей, а Лидка с королевой расстелили скатерть и приготовили угощение. Налопавшись так, что ему стало тяжело дышать, Петька улегся под елкой, задрал ногу на ногу и принялся рассуждать о мурлынских порядках. «Хорошо у нас в Мурлындии», — говорил Петька, побалтывая тапочкой. «Но простовато живем. Мудрые мысли не доводятся до конца. Все остановилось на какой-то невзрачной середке». «Например, что?» — поинтересовался король Мур 17-й. «Вы еще просите примеров. Вы, ваше величество, сами являетесь примером. Знаете, как живут короли в других странах?» «Очень смутно», — сознался король. «Мой бедный папа, которого задрал медведь, рассказывал мне, но я забыл». «Я вам напомню. В других странах короли живут со всем великолепием роскоши жизни. В других странах короли имеют потрясающие дворцы из 20 комнат с мраморными лестницами и позолоченными куполами. Везде зеркала и ковры, и каждая комната увешана картинами. В витринах под стеклом лежат драгоценные вещи, а на лестнице стоят красивые памятники голым мужчинам и женщинам». «Увлекательная жизнь!» — кивнул король Мур. «Более того...» — Петька быстрее замотал тапочкой. «У королей много лакеев, которые подают им кушать. стягивают сапоги, моют полы и стоят у дверей, чтобы никто не прошел без разрешения. «К нам заходят, даже не постучавшись», — вздохнула Дылда. «А как у них устроено государство? Это же любо-дорого смотреть. Король, как солнце, а вокруг, как планеты, вращаются советники, генералы, министры и придворные дамы удивительно красивой внешности. Все разодеты в мундиры и бархатные фраки, расшитые золотом, и никому не позволено ходить босиком. По утрам министры докладывают королю, как идут дела в государстве, и спрашивают приказов на будущее. Советники советуют, чем развлечься после завтрака, поехать на охоту, завоевать неведомое царство, устроить рыцарский турнир или веселый народный праздник с бесплатной раздачей орехов. А придворные дамы играют на арфах. Если король решит пойти на войну, генерал зовет барабанщика и собирает войска. А если он устраивает праздник, лакей призывает министра. Король приказывает министру обеспечить музыку, кукольное представление и фейерверк. «Живут же некоторые!» — воскликнула потрясенная королева. «Ох, а что у нас подают за обедом?» — зажмурился Петька. «Небось, компоту в волю пьют?» — спросил король Мур. «От пуза!» — уверил его Петька. «Ваше Величество, давайте устроим в Урлындии настоящее королевство». «Я бы с удовольствием», — нерешительно произнес король. «Да кто же пойдет, например, в лакеи? Кого назначить министром или генералом? У нас дураков нет работать». «Дураки найдутся», — уверенно сказал Петька. «Надо только преподнести затею так, будто бы это новая игра. Тогда от дураков отбою не будет». «Если так, то я согласен», — решил король Мур. «Только поклянитесь все, что будете хранить наш замысел в глубокой тайне. Если жители нас раскусят, ничего не выйдет». Мы торжественно поклялись. Петька чувствовал себя героем. Он прыгал и махал руками. «К чертям географию! По коням!» — скомандовал Петька. «Скачем в Мудросельск устраивать веселую жизнь!» Спешившись у дворца, мы отпустили лошадей в поле, а король Мур сказал сторожу Кирюхе. «Любезный Кирюха, назначаю тебя главным стражем дворца». Кирюха отложил в сторону тряпочку для ногтей и сделал один глаз шире другого. «Не будешь никого пускать без разрешения коронованных особ». «Почему это?» — спросил, наконец, Кирюха. «Будем играть в настоящее королевство», — объяснил король. «Это очень веселая игра. Понял? Петька будет главным советником, а ты — главным стражем». Кирюха проскреб затылок 5-сантиметровым ногтем, протер ноготь тряпочкой и спросил. «А что мне за это дадут?» В затруднении мысли король Мур пожал плечами и обратил вопрошающий взор на главного советника Петьку. «Тебе дадут, — задумался главный советник, — дадут тебе за это медный шлем и алебарду». «По рукам, — сказал Кирюха. — Когда дадите, тогда и буду не пускать. А сейчас отойдите и не заслоняйте мне солнце». И он опять стал доводить ногти до безумного блеска. «Петька, ты спятил? — тихо сказала Лидка. — Где ты в Мурлындии добудешь медный шлем?» «Проще простого, — сказал Петька. — Согну немного твой котелок, и получится отличный шлем для Кирюхи». «Не отдам котелок!» «Выходишь из игры?» — угрожающе посмотрел на нее Петька. «Грабь, разбойник!» — вздохнула Лидка. Я сказал: «Со шлемом ты устроился, а как же алебарда?» Петька засмеялся мне в лицо. «Еще проще! Насадим топор на длинную палку, вот и алебарда». «Это мой-то топор!» «Какое может быть твое-мое, когда начинаем великое дело?» — убедительно сказал Петька. Какие тут котелки и топоры, когда все блага жизни посыплются на нас, как дождик из тучи?» Договорившись с Кирюхой, пошли во дворец. Он состоял из 5 комнат и кухни. «Здесь будет тронный зал», — решил Петька в самой большой комнате. «Надо перекрасить его в голубое с желтым, подновить мебель и поставить приличный трон. А то бедновато». «Я бы повесила на окна шторы», — мечтательно сказала Лидка. «Шторы придают помещению богатый вид». В комнате поменьше Петька распорядился. «В этой зале будут толпиться министры и придворные, ожидая королевского вызова. Ее перекрасим в бордовый, а вдоль стен поставим лавки. Шторы вешать не надо, а то придворные будут чистить об них сапоги». Следующие 2 комнаты Петька великодушно отдал королю и королеве для личных надобностей. Озирая 5 комнату, Петька делал вид, что напряженно мыслит. У него даже вспотел лоб. 5 комнату, — сказал наконец Петька, — надо отдать главному советнику, чтобы он был всегда под рукой у короля. «Это очень мудро, — сказал король Мур. — Я ведь без тебя не обойдусь, особенно на первых порах». После таких слов мы с Лидкой не смели даже улыбнуться. Потом за ужином на королевской кухне мы обсуждали кандидатуры министров. «Кого поставим военным министром?» — спросил Петька. Король Мур допил 3 кружку компота, попросил 4. «Знаю я одного жителя», — сказал он. «Все время ходит с луком и стрелами, бьет сорок. Лицо свирепое. Зовут Евтихий». «Подойдет», — решил Петька. «Военным министром и генералом назначаем Евтихия. Теперь министерство правописания нам не понадобится», — решительно закончил король Мур. «И то верно», — согласился Петька. «Забота с плеч. О министерстве медпомощи и думать нечего. Министром назначим доктора». Все согласились, что это мудро, а Петька продолжал. «Для организации забав и потех необходимо завести министерство развлечений». «Пусть развлечений», — кивнул король, — «лишь бы не правописание». «Тоже долго думать нечего. Министром назначим зампотеха Федю. Пусть устраивает забавы и потехи. Теперь дальше. Все-таки у нас королевство мудрецов. Предлагаю завести министерство мудрости. Министром поставим Аркадиуса, который чуть не изобрел солнечные часы». «Для формы и это можно», — согласился Мур. «Надеюсь, ничего лишнего этот Аркадиус не изобретет, и хлопот с ним не будет». «Необходимо министерство внешних сношений», — сказал Петька. «А для какой надобности такие сношения?» — осердился король. «Ну, хотя бы для развития торговли». «Никакой торговли! Мой бедный папа, которого задрал медведь, часто говаривал: дорогой сын, от торговли хиреют и вымирают на свете короли. Кто торгует, тот в короле не нуждается. Тому король только лишнее препятствие. Пресекай торговлю и всякий товарообмен, сын мой, и ты доживешь до старости лет в свое удовольствие. Будь здоров». «Я не приступлю завета бедного папы». «Значит, никаких сношений устраивать не будем», — быстро согласился Петька. «Ну, а полицию?» «Уж это-то зачем?» — подала голос королева Дылда. «Дабы выискивать противников мурлынского образа жизни», — объяснил Петька. «Не стоит заводить», — махнул рукой король Мур. «В таком мудром государстве, как наше, таких болванов просто не может быть». Вдруг распахнулась дверь. В кухню ввалился широкоплечий житель с красной повязкой на волосах. На плече у жителя был наколот 3-мачтовый парусник и слова: «В море дома». «Всем привет!» — рявкнул житель громчайшим голосом. «Приятного аппетита! Тут теранги матуи!» «Капитан Пруманель», — представил нам король наколотого жителя. отчаянный моряк. Вот только никак не отучится брониться по-новозеландски. У него есть корабль «Диоген», на котором мы иногда катаемся. В остальное время дуется в карты с матросами. «О том и речь. Текаруа Матараи», — перебил короля капитан Прунамель. «Колода растрепалась. Аху, оаху! Валета с королем путаем. От трифовой семерки половинка осталась, а червонная дама вдоль разъехалась по самой середине. Не найдется ли у вас свежей колоды до завтра, ваше величество? Я нынче в лабазе закажу. Завтра возвращу навехонькую». «Найдется колода», — сказал король. «Только чтоб завтра вернуть. Сейчас схожу». Король собрался было встать с табуретки, но нахальный главный советник Петька шлепнул по столу ладонью. «Опомнитесь, ваше величество! Пусть выдаст министр развлечений!» «Как же быть?» — задумался король. «У Феди карт нету!» «А вот как быть!» — посоветовал Петька. «Пусть капитан позовет Федю. Вы скажите ему, на каком месте лежит колода, а Федя подаст. Так делают короли в настоящих королевствах». «Ты мудр, Петька!» — сказал довольный король. «Слыхал, капитан, что тебе надлежит сделать?» «Какой-то новый порядок». Капитан Прунамель потер лоб. «И что это за Петька такой появился? Текаруа Матараи?» «Не что за Петька, а главный советник его величества короля. У нас теперь настоящее королевство. Анархии мы не допустим». Петька вскочил с лавки и выгнул дугой тощую грудь. Лицо капитана вытянулось. Вдруг Петька засмеялся и сказал: «Не обижайтесь, капитан, это игра. Все как раньше, только поиграем в настоящее королевство. Я играю главного советника. Ваше Величество, назначите капитана министром морского флота». Капитан Прунамель спросил опасливо: «Значит, порядки прежние? Притеснений не будет?» «Никаких». «Тогда я согласен и министру». Король Мур торжественно провозгласил: «Капитан Прунамель, назначаю тебя министром морского флота». «Благодарю, ваше величество», — сказал капитан и поклонился. «Но правила игры надо исполнять», — ехидно прищурился Петька. «За Федей придется сбегать. А так как неловко посылать одного министра сбегать за другим», — сказал король Мур, — «пускай это сделает мой главный советник. Ступай, Петька». «Мне бежать за Федей?» Петькины глаза полезли на лоб. Король развел руками. «Младше тебя чином никого здесь нету». Петька выгнул грудь дугой в обратную сторону и поплелся за Федей. В тот вечер мы еще сделали алебарду и медный шлем для главного стража. Кирюха тут же натянул на голову котелок, вытащил свою лавку из будки, сел на нее и поставил алебарду между колен. «Вот теперь буду не пускать», — сказал Кирюха. Вид у него был суровый и внушительный. Сразу стали сбегаться жители. Слух о новой забаве несся по Мурлындии со скоростью ракеты. И мы, пользуясь тем, что Кирюха никого не пускал и обеспечивал покой во дворце, принесли свои одеяла в комнату главного советника Петьки и улеглись спать.